почему при ежедневном прогрессе на 1% все равно не достичь серьезного роста. Вы, должно быть, видели эту научно вдохновляющую формулу. Совершенствуясь на 1% каждый день, при многократном повторении за год, вы станете лучше себя в 37 раз. И наоборот, если вы будете деградировать на 1% в день, то быстро скатитесь вниз. Правило 1,1. 1,1 в 365 степени равняется 37,8. Если вы будете усердно работать, вы в конечном итоге достигнете большого прогресса. Правило 0,99. 0,99 в 365 степени равняется 0,03. И наоборот, если вы хоть немного ленитесь каждый день, в конце концов вы деградируете. Эта формула со сложными процентами проста. Не очень понятна, но очень интересна. В ней нет никаких изъянов. Ее можно назвать первоклассной мотивацией. Но разве кто-то действительно сможет улучшить себя в 37 раз, а кто-то деградировать до 0,03% от прошлого себя в течение одного года? Почему эта формула не работает? Потому что сложные проценты считаются не так. Для образования сложных процентов необходимы два условия. Ежедневный прогресс переходит в следующее развитие. Основной прогресс не должен теряться. Примененные к формуле роста эти два условия означают: знания, усвоенные сегодня, должны быть применены для усвоения новых знаний завтра. Нельзя ничего забывать. Обучение большинства людей не отвечает этим двум условиям. Прежде всего, в их обучении нет системы. Знания, изученные сегодня, нельзя сложить вместе со знаниями, полученными завтра. Они просто не работают вместе. Поэтому, таким образом, за 365 итераций в году максимальный рост составит 365 раз по 1/100, то есть 3,65 раз. Рост в 3 раза – это тоже хорошо. Но проблема в том, что вы постоянно забываете, что вы изучали на прошлой неделе, что произвело на вас впечатление. Я думаю, вы забыли это уже почти полностью. Таким образом, с трудом накопленные 1,03% через неделю становятся 96%. Поэтому, если за год вам удастся вырасти на 20%, это уже будет замечательный результат. Если вы учитесь, размышляете, выстраиваете систему и ставите вопросы не систематично, то у таких усилий не будет результата. У вас не получится носить воду в корзинке из бамбука, она вся выльется. Однако роста со сложным процентом все-таки можно добиться. Это получится сделать с помощью древа вопросов при условии, что обучение отвечает двум условиям. Первое. Вы обучаетесь для того, чтобы решать проблемы. Вчерашние размышления и изученные знания могут быть использованы сегодня для решения проблемы. Таким образом, формируются итерации. Второе. Если знание полезно, оно не забудется. Если бесполезно, то его не жалко забыть. Такой подход к обучению решает и еще две проблемы. Как я узнаю, что знание полезно, и это очень важно, нужно записать? Поначалу теги для разделения знаний полезны, но они теряют пользу по мере того, как увеличивается количество идей. Единственной лакмусовой бумажкой, определяющей пользу знаний, является сама проблема. Если это знание помогает решить актуальную проблему, значит, оно полезно. Не помогает, нужно обращать на него меньше внимания. Я не говорю, что это плохое знание, просто сейчас оно не нужно, можно вернуться к нему потом. Может ли получиться так, что мы забудем и потом не вспомним о каком-нибудь полезном знании или статье? На самом деле нет. Знания всегда хранятся в какой-то части сети. Они не уменьшаются и не прибавляются. Когда вы на самом деле столкнетесь с какой-то проблемой, эти знания всплывут сами собой. Может даже быть так, что когда вам понадобится это знание, вы уже будете знать еще лучший способ решения проблемы. Просто спокойно обдумывайте проблемы, которые возникают перед вами. Помните, что главное – это сама проблема. Problem-based learning. Решение вопроса, что изучать, очень простое. Обучение, основанное на решении актуальной проблемы, позволит вам концентрироваться на меньшем количестве информации, но прогрессировать быстрее. Если у вас есть своя лакмусовая бумажка, это значит, что вы делаете меньше, но лучше.